Глава 9. Пока мы шли по старой Соларийской улице, пересекая сады Лукулла, Юлиани с чисто городской любезностью стал меня расспрашивать, понравился ли мне Рим. При этом Юлиани сразу переменил и голос, и самый склад своей речи, и, оставив в стороне вопросы важные, всего больше домогался узнать, понравились ли мне римские капоны и лупанары, загородные диверсории и другие увеселения города. Когда я не без смущения ответил, что я, хотя познакомиться с этими местами уже имел случай, нашел их ничем не лучше, чем у нас в Эквитании и не соответствующим славе Рима, Юлиани гордо возразил мне: «Видно, с тобой не было человека, который показал бы тебе, что есть в городе замечательного. Если ты хочешь, я охотно когда-нибудь поведу тебя в Винарии, роскошью не уступающей дворцам, так как могу сказать, что знаю Рим как свою ладонь». До того дня я никогда не действовал хитростью, и все военные уловки, к которым так успешно прибегают соглядатые, были мне чужды. Но в ту минуту у меня мелькнула мысль, что, может быть, мне удастся что-нибудь выведать у моего спутника, и тотчас приняв решение, я ему сказал: «Если ты, Юлианий, не пренебрегаешь моим обществом, и есть у тебя еще час свободный, почему бы нам теперь же не познакомиться с одной из этих роскошных таберн? Ты мне обещал столько значительных услуг, что нехорошо было бы, если бы я не предложил тебе выпить со мной покупку хорошего вина». Юлиани очень охотно согласился, и мы, изменив путь, направились к храму Флоры и оттуда по верхней Семитской улице к величественным термам Диоклециана, громада которых выступала из-за крыш домов, хотя они и стояли на низменном месте. Неподалеку от терм, в небольшом переулке, Юлиани подвел меня к невзрачному дому, в нижней части которого был вход в капону, не более пышную, чем посещавшиеся мною с Ремигием, с надписью над дверью: «Для всех есть вино». В первой комнате за грязными столами сидели и утешались дарами либера люди в одних туниках или в грубых бирах. Но как только Юлиани заметил капон, он к нам бросился с низкими поклонами и провел нас в заднюю часть дома, где оказалась комната, если и не роскошная, то все же убранная с притязаниями на пышность. Стены были расписаны, хотя и не искусно, дверь завешена ковром, середину занимал треклиний, причем стол был покрыт скатертью, а ложе плохими коврами. Когда мы там усели, Скапон, продолжая перегибаться, спросил, чем он нам может услужить. Я предложил Юлианию распорядиться. «Послушай, негодяй», — сказал тот хозяину, — «у тебя, я знаю, есть порядочная цикубская в таких низеньких амфорах с надписью, будто это вино времен Диоклециана. Ты, конечно, мошенник, и надпись эта подложная, но вино твое пить можно. Откупорь же нам одну из этих амфор и пришли сюда его полный циат. Только берегись сплутовать, я узнаю по вкусу, то ли это вино. И если нет, изобью тебя немилосердно. Да еще пришли двух флейтисток получше, хотя бы Делию и Гликерию». Капон сделал вид, что опрометью бежит исполнять приказания. И скоро два красивых мальчика уставили на отдельном столе большой кратер с вином, подали нам неглубокие серебряные чаши и блюда с фигами. Затем появились и две девушки из числа тех, которых римляне называют амбубаия, в прозрачных восточных коах, позволявших видеть всю красоту их сложения. Обе они приветствовали Юлиания как давнего знакомого. Первое время я ни о чем не мог Юлиания расспрашивать, так как девушки пели и играли на своих причудливых флейтах, вертелись около прислуживающие мальчики, и ежеминутно забегал хозяин спросить, не нужно ли нам еще чего-нибудь. Юлиани, распахнув свою гальбану, разлегшись на ложе, то нескромно шутил с флейтистками, то мучил меня длинными рассказами о том, как хорошо он знает Рим. «Я родился на Востоке», — говорил он, — «но мне было 2 года, когда меня привезли в город, и я считаю себя истинным римлянином. Да и кровь во мне римлянина, иначе я не смог бы стать тем, что я, так как провинциала всегда можно узнать, сколько бы он ни жил в городе. Настоящее изящество дается только рождением, все остальное — подражание, которое может обмануть лишь невежду. Ты мне доверься, Юния, я научу тебя носить тогу, я тебя поведу в лучшую танстрину, где тебе сделают прическу, какая сейчас принята. Я тебя введу в самое лучшее общество, потому что меня все знают в Риме, и дверей закрытых для меня нет». Слушая пустую болтовню Юлиания, я ему усердно подливал вина, а сам старался пить как можно меньше, и когда заметил, что он уже опьянел, сделал знак мальчикам и девушкам удалиться, подарив им по монете. Юлианий заметил исчезновение флейтисток, но тотчас успокоился, сказав мне: «Это все равно, я рад побыть с тобой вдвоем, потому что ты мне по сердцу, милый Юний». Я продолжал слушать самохвальство пьяневшего Юлиания, подстрекая его самой грубой лестью, и он уже без удержу стал говорить о том, что знаком со всеми сенаторами, что они все решают в Курии по его советам, хвалился громадными расходами, которые он делает, и богатствами своих поместий, находящихся где-то в Лукании. Гораздо скорее, нежели я того ожидал, Юлиания опьянел совершенно и перешел к полной со мной откровенности. «Так как ты наш, милый Юний, — говорил он, — то нечего от тебя скрывать, что мы готовимся к борьбе. Империя погибнет, если останется в руках христиан. В войске падает древняя доблесть. Император думает о Боге, а не о врагах. Но мы спасем империю. За нас все римляне, которые только боятся высказать свою волю. Довольно кликнуть клич «Кто за Юпитера, Статора и за богов?» И все страны до Британии, до пустынь африканских встанут и пойдут за нами. Я за древний Рим, ныне униженный, и ты с нами. Поэтому ты мой друг». «Кто же кликнет этот клич?» — спросил я лицемерно. «Мы», — ответил Юлианий. «Ты думаешь, мы ничего не делаем? Это у вас в провинции молчат и покоряются, но мы, римляне, готовим войну. У нас союзники везде, в Галлиях и в Испании, в Мавритании и в Азии. За нас боги. Энея вела к берегам Италии сама богиня Венера. Кто против нас? Сброд трусов, поучающих, не протився злому. Истинные римляне во всех легионах за нас. У нас есть клятвы верности уже от 5 легионов. Нет, от 10. Стоит нам подать знак, и Грациан исчезнет, как призрак от слов заклинателя». «Что же, вы хотите восстановить свободную республику?» — спросил я. Юлианий наклонился ко мне и, схватив меня за руку, стал шептать: «Слушай, я тебе открою тайну. Я вовсе не Юлианий Азиатик. Я пока скрываюсь. Ты знаешь, кто я? Помнишь перстень моего отца с изображением Гелиоса? Я — сын божественного Августа Юлиана. Я — законный император Юлиан Констанций Хлор». Признаюсь, что при таком признании почувствовал я глубокое презрение к юноше, выдававшему свою тайну так легкомысленно, подчиняясь лишней чаше вина. Юлиани же с глупой улыбкой, которой старался придать торжественность, откинул голову назад и смотрел, какое впечатление произвели на меня его слова. Как умел, постарался я изобразить смущение и испуг и проговорил несколько подобострастных слов. Но как неплохо я сыграл свою роль, для пьяного Юлиания этого оказалось достаточно, и он продолжал: «Да, здесь перед тобой твой император. Когда великий Юлиан, которого христиане называют отступником за то, что он восстановил древние верования, был в Антиохии, его узнала моя мать, жрица Аполлона из Дафны. Император ей оставил этот перстень, но скоро погиб от стрелы изменника. Я — последний из рода Констанция Хлора, и я верну себе, что у меня отнято. Вся земля моя, моя империя. Тогда я восстановлю, что пытались сокрушить Константин-отступник и его последователи, Я покажу им, что такое воля римского Августа. Каль вам, христиан! Христиан, каль вам!» Последние слова он закричал так громко, стуча кулаком по столу, что я испугался, как бы их кто-нибудь не услышал, и поспешил, вновь наполнив чаши, провозгласить: «Пью за твой успех, божественный Август!» «Благодарю», — сказал благосклонный Юлианий. «Ты мне по сердцу, Юний. Когда я надену диадему, я построю себе золотой дворец на Палатине, прекраснее золотого дома Нерона. Тебя, Юний, я сделаю префектом. Ты хочешь? Это скоро. Мы только ждем дня. И мы устроим игры в амфитеатре Флавиев. Каль вам, христиан! Еще я тебе подарю виллу в Сицилии, ты добрый малый. Может быть, хочешь быть верховным жрецом?» «Пока в Капитолии ходит с безмолвною девой», — сказал Гораций. «Как это дальше?» Видя, что Юлианий скоро опьянеет совсем, я поспешил вырвать у него еще несколько признаний. «Но где же вы готовитесь к великому дню?» — спросил я. «Ведь надо все обдумать, заручиться помощью легионов». «Где?» — переспросил Юлианий. «Да у Гесперии, разве ты не понял? Но ты дал клятву, помнишь? Перстень моего отца, он его подарил матери в Антиохии, его убили изменники, но я отомщу. Я всю Персию присоединю к империи, как Александр Великий. Я на него похож лицом, да, милый Юний, у Гесперии. С нами все, Симах, Претекстат, Флавиан, они меня признали, я им всем дам префектуры. Мы собираемся по ночам, надо постучать 4 раза, и когда спросят, кто, отвечать: «Иисус распятый». Хорошо придумано, а? Он начал хохотать пьяным смехом и залпом выпил еще чашу, сказав: «Хорошее вино, но у меня там, в Лукании, есть лучше. Знаешь, Юний, вина времен царей, амфоры старые, как корабль Энея, и золотые дощечки с надписями на них. Я тебе покажу, если ты не веришь. Но вот что, надо позвать флейтисток. Знаешь, Делия в меня влюблена, бедняжка». Я всячески постарался воспротивиться такому желанию, и чтобы вернуть мысли Юлиане на прежнюю дорогу, задал вопрос: «Неужели Гесперия участвует в вашем заговоре?» «Гесперия!» — воскликнул Юлианий. «Она во главе всего, это удивительная женщина. И какой красоты! Она страстная, так что могла бы свести с ума Приапа, и божественная, как Диана. Но и у Дианы был Эндимион. Как это у Катулла? О, Латония Вышнего, дочь Иова Великая!» При последних словах Юлиания, говорившего так непочтительно о Гесперии, ярость зажгла мою кровь, и я способен был разбить юношу голову серебряной чашей, но удержался и сказал только: «Все же ты ошибаешься. Не может у Гесперии быть своего Эндимиона. Никого не может она признать достойным себя». «Ты думаешь?» — спросил Юлианий, улыбаясь лукаво и щуря глаза. «Я бы мог тебе сказать, но вот что. Позови флейтисток. Делия умирает от любви ко мне. Ах, женщины, все одни и те же. И знатные, и простые, я их знаю. Я ведь похож на Александра Великого». Он склонил голову к левому плечу. «Я прикажу сделать свою статую из золота в образе Гелиоса. Мой божественный отец...» Речь Юлиании становилась все более и более несвязной, и я, видя, что больше ничего от него не узнаю, пошел расплатиться с хозяином таберны, запросившим за свое вино такую цену, что за нее можно было купить целый кулеус. Сторговавшись, наконец, я вернулся к Юлианию и застал его в самом несчастном состоянии, так что мне стоило много труда привести его одежду в порядок, а самого его вывести на улицу. Он настойчиво требовал, чтобы мы пошли еще в Лупанар. «У меня сейчас нет денег», — говорил он. «Но это ничего. Я проиграл громадный заклад на последних бегах. Но я тебя сделаю префектором города. Пойдем со мной, я покажу тебе таких женщин. Там есть одна мавританка. Я знаю город как свою ладонь, это от рождения». Я, однако, добившись от Юлиани указания, где он живет, повел его домой, причем на улицах он продолжал говорить такие вещи, что мне становилось страшно, не подслушивают ли нас. Заговаривал с прохожими, особенно с женщинами, и все старался спеть песенку во славу Приапа, только не мог вспомнить дальше первого стиха «Вперед, квериты, что еще стесняться?». Доведя Юлиания до дома, где он жил, оказавшегося старым и грязным строением неподалеку от Субурры, я втащил юношу на лестницу, помог ему отпереть его комнату, и он сейчас же, повалившись на свою постель, захрапел.